Дело. Маркхэм, Джон Стивен. Вещественные доказательства. Аудиодиск. Я сделаю это. Продумал все до конца. Я просто собираюсь встать и пройти сквозь ту дверь. В конце концов, хуже, чем смерть, со мной ничего не может случиться. Они снаружи. Они ждут. Если я обернусь, то увижу их, жмущихся к оконному стеклу с той стороны. Когда-то она меня любила. Я знаю. Может, она простит меня. Она не сделает мне больно, я знаю. Она... Я знаю. Порядок. Я в полном порядке. После полной кружки водки мне спокойно. Сейчас я расскажу вам, что произошло. Итак, мое имя Джон Маркхэм. Возраст 34... Нет, 35. Видите, мои нервы на пределе. Вот он я, один-одинешенек, в домике железнодорожного рабочего, застрявшем в проклятой глуши и разговаривающий с микрофоном своего чертового ноутбука. Я не мог бы загрузить это, как его, монолог? Я бы мог загрузить его на сайт, но телефон перестал работать час назад, так что я застрял в этом коттедже в километрах от жизни. Вообще-то я сигнальщик на маршруте Лондон-Лидс. Я поворачиваю рычаги для того, чтобы экспрессы ехали в нужные города. Что еще вам нужно знать обо мне? Во мне 6 футов роста, в Бога я перестал верить, когда мне стукнуло 20. Я могу поглощать батончики Марс до тех пор, пока они не начнут лезть из ушей. И еще я однажды играл на электрогитаре в рок-группе. Ах, да. И 3 недели назад я убил свою жену. Почему? Очень просто. Почувствую. Другая. Когда мужчины впервые изменяют, это дает им почувствовать себя чертовски умными. Внезапно ты обманываешь, хитришь, строишь тайные планы. Ты самый умный парень в мире. Ну что ж, я надул самого себя, втемяшив себе в голову, что жизнь со Сьюзи станет раем на земле. Из-за этого я убил Луизу. Это казалось таким простым. Я оснастился высоковольтными проводами, которые проводят ток до локомотива. Никогда еще железнодорожные провода не вливали всю свою силу, 25 чертовых тысяч вольт, в металлическую ограду садовых ворот. Видите ли, поезд рыбы шпился мимо сада, и в округе нет ни единого дома, ни одного пронырливого соседа, который бы шпионил за мной. Так что однажды вечером, в то время как Луиза постригает розы, появляюсь я с 2 пакетами, набитыми всякой всячиной из магазина, и спокойным тоном обращаюсь к ней. Луиза, эти пакеты весят целую тонну. Открой мне ворота. Почему-то мне казалось, это будет чисто. Просто как провалиться в сон. Я не был готов увидеть то, что случилось потом. Улыбаясь мне, она приблизилась к металлической ограде ворот. Бам! Все ее тело пошло рябью, как один из... немых фильмов, вспышками белого и голубого, мерцания которых резало мне глаза. Она не отрывала от меня взгляда. Смотрела и смотрела, в то время как ее лицо покрывалось пузырями, лопалось и чернело. Ее язык вывалился наружу, посиневший, жесткий, как палец, указывающий на меня, обвиняющий во всех смертных грехах. А зубы стучали и кусали его, пока он не разделился надвое. Что ж... Заключение следствия? Самоубийство. Она забралась на стол, покоснулась провода под напряжением. Таким было заключение экспертов. Кто я такой? Музыкант-неудачник, жалкий железнодорожник, чтобы спорить с ними. Со смертью. Вчера я начал разговаривать снова, впервые за долгое время, со смертью жены. Я не чувствовал себя ни хорошо, ни плохо. Лишь пустоту холод. Я сделал свою работу и все. А как же Сьюзи, девушка, ради которой я пошел на убийство? Она нашла себе новое увлечение и улетела на юг. Забавно, но в моей душе это не нашло ни малейшего отклика. Вот так вот. Приятный мягкий день, все вокруг как будто подернулось дымкой, сквозь которую проникал солнечный свет. Я сидел в своей сигнальной будке, своего рода замке. Мимо проносились поезда, выбивая искры из проводов, висящих над рельсами. Иногда машинисты махали мне рукой в приветствии. Затем наступило затишье. Я бросил взгляд на провода и рельсы, разбегающиеся в разные стороны до самого горизонта. Обычно провода отсвечивали серебром. Сегодня они превратились в розовые. Я должен был знать. Должен был. Но я... Игра света, Джон, сказал я себе. Всего лишь игра света и тени. Я сделал себе кофе, вскипятив воду в электрическом чайнике, который от древности внутри весь покрылся налетом. Теперь еще и провод покрылся какой-то дрянью. Весь провод от начала до конца был усеян розовыми пятнами. Размером с рисовое зернышко они были сочного, влажного розового цвета, и по какой-то причине на них было абсолютно неприятно смотреть. Я не помню у себя мыслей, что это. Мой разум был безучастен с того момента, как я стал вдовцом. Вместо того, чтобы ломать голову над тем, что это, я только проверил, нет ли где еще. Оказалось, есть. Они были на каждом участке всего электрического оборудования в постройке. Лампочки, те, что были включены, покрылись влажными розовыми пятнами. Они расползлись по кабелям, сгрудились возле динамиков телефонной трубки, напоминая морские анемоны, цепляющиеся за скалы на пляже. Чем больше я их обнаруживал, тем сильнее было чувство, что мне нужно выяснить, что они из себя представляют. Я содрогнулся. Дело было дрянь, и мой безразличный бухарь знал это. Более того, он осознал, что эти капли разбухали. Вот они начали напоминать маленькую морскую звезду, розовую, мокрую, с четырьмя крошечными конечностями и... Господи, знаете, какое чувство меня пронзило в тот момент? Почти знание, понимание наполовину. Это как... когда плаваешь в океане, там дальше, где так глубоко, что вода становится черной. И рассекая воду движениями рук, ты смотришь в нее для того, чтобы заметить, как под тобой проносится белесая торпеда. Ты не знаешь, что это. Испугался? Еще и как. Ты напуган, так что готов наложить в штаны. Не думай. И запрещаешь ты себе, не думай о том, что это акула. Потому что если ты о ней подумаешь, ты запаникуешь. Ты мертвец. Снаружи. Все провода, питающие электричеством проезжающие поезда, набухали и становились толще. То есть весь провод покрывался влажным набухающим розовым. Акула. Акула. Так и есть. Я должен проверить. Я должен узнать правду. Я порылся в поисках лупы, которую старик Портер использовал для чтения газет здесь на посту. Затем я сковырнул один единственный комочек с телефонной трубки. Я не закружил. Долго всматривался. Я всматривался до тех пор, пока не покрылся потом и не начал дрожать, а моя голова не закружилась. О, Господи, я клянусь. Здесь, на моей ладони, была она. Луиза. С закрытыми глазами, спокойно. Едва различимая грудь, кучерявые волосы на лобке. Она Она выглядела спящей, как в те десятки раз, когда я видел ее вытянувшейся на нашей кровати. Моя Луиза. Она возвращалась. Затем что-то вырвалось наружу, и я рухнул на стул без сознания. Благословенный облегчитель. Знаете, этот мир чертовски жесток. Он не дал мне умереть тогда во сне. Вместо этого я очнулся в розовом цвете. Розовый выступил на телефоне. Розовый регулятор светофора. Все электрическое покрылось этим дрожащим, влажным розовым желе. Я спал 2 часа. Куда девались все поезда? Их сигналы должны были врываться мне в уши. Лишь тишина. Тишина, 16, чьи барабанные перепонки. Электронные часы остановились в 12:14. Я проверил розовые влажные электронные выключатели. Света не было. Вот оно что. Это розовое дрожащее желе высасывало все соки из проводов, получая силу и перерастая во что-то, что я никогда не хотел бы увидеть воочию. Я знал, что мне нужно выглянуть наружу, проверить, что случилось с местными линиями электропередач, которые оживали от 25 тысяч вольт чистой энергии. О, Господи, милосердный! Пока я спал, какие-то безумцы использовали провода как бельевую веревку. Как тебе это, чтобы смягчить шок и потрясение от увиденного, которое раскололо мою голову надвое, как треснувший арбуз? Они, безумцы, сумасшедшие, развесили на проводах розовые комбинезоны. Мили за милей, вытягиваясь в линию до горизонта. Ноги развиваются по ветру, как стирка, повешенная сушиться. Рукава прищеплены к веревке. Они были розовыми, сочными, мясистыми, как тело после слишком горячей ванны. И они были все еще влажными, мокрыми, из стиральной машины безумца. Я тянулся на рельсы. И там, наконец, отчетливо понял истину. Комбинезоны оказались телами. Тысячами тел, обнаженных женских тел, абсолютно одинаковых, подвешенных за руки к проводу, как жертвы нацизма. Все спиной ко мне, так что я не мог увидеть лица. У всех родимое пятно в виде буквы «С» на левом бедре. Как у Луизы. У всех темные волосы. У Луизы были такие же. Я не закричал и не попытался себе череп об рельсы. Я просто смотрел. Я продолжал смотреть, когда они дружно повернули голову и посмотрели на меня. Это выражение боли. Ох, Луиза! Затем одна за одной они начали срываться с проводов, словно спелые сочные фрукты с ветки на дереве. Не помню, как я оказался дома, замкнул двери и попытался окружить себя непоколебимым спокойствием с помощью водки. Придурок. Все убийцы сознаются по ему ноутбле. Я признаюсь своему ноутбуку. Батарея полна, так что его должно хватить. Я тут как крыса в западне. Без Бога. Без ничего, что могло бы спасти меня, кроме этого двухбитного связного. Снаружи все поле покрыто Луизой. Она проводила меня домой. Мне некуда бежать. Даже сейчас, когда я пишу, Все новые и новые розовые пятна захватывают плиту, холодильник. Дюжина розовых рук сквозь полоску света на потолке. Луиза, они смахивают на раздувшиеся коровьи языки. Луиза проникает в дом, часть за частью. Что ж, это конец. Больше мне нечего сказать. Я поднимаюсь. Я открываю двери. Я здесь, Луиза. Я... Запись продолжается на протяжении 32 минут. Обнаруженные звуки? Никаких. Вещественное доказательство номер 2. Порванный коричневый конверт с написанным карандашом посланием. Она затянула меня в провод. Теперь нас тысячи. Она будет пытать нас вечно. Господи, мне так жаль. Господи, дай нам умереть! Конец. Рассказ Брайана Ламли «Под напряжением». В переводе Елены Сологуб.